Глава 19. Немного поболтав, мы с Айлирой извинились и собрались идти в общежитие. Но Марок вдруг почесал в затылке и сказал: «Вообще мы к тебе шли. Нам нужна ведьма, которая варит гламарию. Ты же в общаге живешь. Наверняка знаешь, кто этим занимается». Мы с Айлирой переглянулись, и я прямо спросила: «Зачем боевикам зелье, усиливающее привлекательность?» Парни тоже переглянулись, помялись, вздохнули и рассказали. Мы с Айлирой хрюкали от смеха, не в силах остановиться. Оказалось, невеста Винтона, молодая вампирша по имени Салара, тоже поступила в Академию Изумруд на боевой факультет. Завхозом же у боевиков служит очаровательная троллина. Высокая, молодая и очень сильная зеленокожая красавица, мечтающая выйти замуж. Зовут ее Каннара Лугун. И, нежно обожая боевиков парней, она довольно прохладно относится к девушкам. «В общем, когда Салара поступила, мы никому не говорили, что между нами заключена помолвка. Ждали, пока закончим учебу. А тут изумрудный бал. Выпили крови с алкалоидами, развеселились и начали целоваться. И Каннара нас увидела». «Приревновала?» — сразу поняла Айлира. «Ну да. И теперь Соло ничего получить не может. Впереди практика. Без снаряжения никак». «Так что вы задумали? Гламария-то вам зачем? Это же зелье для повышения женской привлекательности». «К магистру Лугаолю родственник приехал. Он медведя завалит, не то что троллину». «Ну а как вы эту Каннару зельем намажете? Его совсем немного надо под глаза намазать», — подбоченилась болотная. «Да если мы парням скажем, что нашли для завхоза жениха, они ее упакуют и намажут чем угодно», — разгорячился Марок. «Нам бы только зелье купить». «Зелье не проблема», — вздохнула Лира. «Ну вы явно дурачки. Этот мужчина, которого вы хотите привлечь к вашей троллине, где он ее увидит?» Парни почесали в затылках. «Гламария действует на небольшие расстояния, не более 5 метров», — продолжила просвещать боевиков ведьма. «Значит, им нужно устроить свидание». «Свидание?» — опешил Марок. «Ну вы вообще», — вмешалась я. «Напишите ей письмо с приглашением от его имени. В таверну хотя бы. И подарите баночку гламарии. Она сама ею воспользуется перед свиданием». Парни переглянулись. «Только не сами дарите», — усмехнулась Айлира. «А то на вас и опробует. Пусть Салара подарит. Для примирения. И тому мужчине отправьте письмо от прекрасной незнакомки. Пусть тоже в таверну придет», — напомнила я. У парней, кажется, голова кругом пошла. Мы с Айлирой переглянулись и усмехнулись. Ведьмы мы или нет? «Значит так, давайте-ка дойдем до нашего общежития. Деньги на гламарию приготовили?» «Да», — Винтон звякнул кошельком и признался. «У нас весь этаж скинулся, когда узнали, что Каннаре можно жениха найти». «Тогда идем», —